Глава 90. Семя. «Вы меня пытаете?» Никита в итоге не выдержал. Конечно, вопрос получился не самым умным. Марика тогда же хмыкнула. Но сейчас большая часть мыслей парня билась над задачей. Как отсюда выбраться и как спасти друзей? Поэтому он даже не обратил внимания на улыбку своей пленительницы. «Больно надо». Марика неожиданно резко отвела руку назад. И из тела Никиты прямо вслед за ней вылетели два темных округлых предмета. «Что это?» Парень переводил взгляд с двух маленьких ранок под ребрами на покрытые кровью шарики. «То, с помощью чего я следила за тобой и твоими хозяевами. Зерна древнего леса прекрасно собирают и передают информацию тому, у кого будет породившая их ветвь». «А их два... чтобы, если я найду один, остался второй?» — спросил Никита, пытаясь осознать увиденное. «Да, это подстраховка». «Но зачем вы ее вытащили и показали?» Парень все еще ничего не понимал. «Потому что я сейчас собираюсь направиться в секту теней и поговорить по душам с тем, кто нашел артефакт магистра смерти и сумел пойти по его пути. И ты, как представитель секты, поможешь мне это сделать так, чтобы никто не всполошился раньше времени. А семена? Увы, он сейчас наверняка их почувствует, как и любой подобный артефакт. А потом убьет их носителя. В данном случае тебя. Просто на всякий случай. Причем я даже при всем желании не успею ему помешать. Смерть, знаешь ли, очень эффективна против силы природы». Марика разжала колени, отпуская парня, и ловко спрыгнула на пол. «Значит, мне нужно провести вас в секту, и вы спасете моих друзей?» Никита попробовал снова поймать взгляд Марики. «Захватим мастера. Остальное по ситуации». Девушка пожала плечами, но парню ничего другого не оставалось, кроме как согласиться. «А как я вас проведу?» Неожиданно он задумался о первой же проблеме, которая встанет у него на пути. «Скажешь, что ведешь меня и вот эту парочку для любовных утех». По взмаху Марики из теней у стен выступили Айла и еще какой-то незнакомый Никите рыжеволосый парень. «Что?» Неожиданно Никита осознал, что именно ему только что сказали. «Лучше не прямо. Это было бы неестественно. Скажешь, просто по делам. Учитывая... какие масляные взгляды ты на меня сейчас бросаешь, у любого наблюдателя не возникнет в этом никаких сомнений». Тут Марика повернулась к своим ученикам и назидательно подняла палец вверх. «Учитесь работать с психологией наших помощников. Помните, как он смотрел на меня изначально, испуганным безвольным кроликом? С таким взглядом нас заподозрил бы даже самый тупой ученик. И как все изменилось сейчас. Наша сила не только в наших духовных ядрах, но и в мозгах». Марика развернулась, уже собираясь двигаться к выходу. Как ее слова о мозгах сподвигли Никиту на одну интересную и опасную мысль. Парень вспомнил, как до этого достал из груди следящих червяков Квилла. Как дневник сказал, что больше ничего не чувствует. Вот только бумажный наставник и семечки Марики проглядел. А тот же Квилл вполне мог, как и посланница секты Мертвого Полудня, оставить кого-то про запас. «У меня есть подозрение, что во мне могут быть наблюдатели, подсаженные Саймусом Квиллом». Никита выпалил свои подозрения еле разборчивой скороговоркой. Но Марика моментально все поняла, и парень обратно полетел на кровать. «Будьте со мной нежной». Никита опять не удержался от шутки, сам до конца не веря своим же подозрениям. Но тут рука Марики, которой та водила над парнем, замерла над его шеей, а потом резким ударом вырвала кусок плоти и вместе с ним затаившегося внутри черного, как ночь, паразита. «Это моя собственность». Марика подняла червяка на уровень глаз, потом оставила такое вот послание его хозяину и, наконец, развеяла создание тьмы одним движением пальцев. «А теперь идем». Марика, а следом за ней ее ученики, прошли сквозь стену прямо на улицу, и Никите не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ними. Правда, он все же задержался на пару секунд, закинул в рюкзак свой набор доспехов и лишь потом бросился вдогонку. Первой шла Марика. Следом за ней парочкой двигались Айла и ее тощий рыжий напарник. Никита шагал замыкающим, периодически проверяя рану на шее, но та, несмотря на размер, как будто бы и не особо кровоточила. Парень решил, что это такие некроманские техники, вроде тех, что использовала Айла, и решил пока оставить след от выскочившего червя в покое. Только прикрыл его воротником, чтобы не бросался в глаза прохожим, а потом не выдержал и попробовал догнать свою помощницу по балу и хоть что-нибудь у нее выяснить. А то у Никиты накопилось столько вопросов, но вот с ответами, увы, никто не спешил. «Айла!» Никита пристроился рядом. «Хотел сказать, что потом, когда ты ушла, меня поймал Зорг и заставил узнать для него, на кого Никс нацелил свой поход». «Мы слышали. На лес». Айла ответила двумя короткими рубленными фразами, но и этого оказалось достаточно, чтобы Марика тут же резко обернулась. «Никакой болтовни во время задания!» Отрезала девушка, и ее ученики вместе с Никитой сразу замолчали. Несмотря на то, что сегодня последовательница секты Мертвого Полудня вела себя довольно человечно, спорить с ней никто не хотел. Ученики Марики прекрасно знали, к чему это может привести. А Никита просто боялся спугнуть таких неожиданных помощников, без которых вытащить его друзей из лап секты теней вряд ли получится. И как они попались? Вернее, это же так ожидаемо. Неужели ни Серега с Данилой, ни сам Никита не могли подумать заранее о том, что мастера секты вычислят похитителей меча? Что это, отсутствие опыта или банальная переоценка собственных сил? В этот момент Марика потянулась за чем-то в карман, и Никита тут же отбросил все лишние мысли, сосредоточившись на происходящем. Да, ему запретили говорить, но вот наблюдать-то ему никто не мешает. «Учитель!» Марика расположила на ладони круглый, отшлифованный до блеска кусок черного камня, над которым неожиданно появилась полупрозрачная фигура в капюшоне. Никита чуть не присвистнул, глядя на достижения местных технологий. «Ученица!» Фигура заговорила, и сразу стало понятно, что обладатель этого голоса очень и очень стар. «Кажется, ты добилась определенных успехов, раз решила со мной связаться». «Все верно. Я вычислила обладателя артефакта, пробуждающего знания магистра смерти. Он ловко прятал своих созданий среди простейшей нежити, что используют захватившие Неврокейв демоны, так что пришлось потратить больше времени. Но теперь все ясно. В данный момент я отправляюсь на его захват. Амулет со всеми данными для моего сменщика на случай неудачи в обычном месте». «Все как обычно», — голос фигуры в капюшоне подобрел. «Я верю, что нам не потребуется привлекать никого лишнего. Ты добьешься успеха. Я получу свой титул старшего магистра и смогу поделиться с моей личной ученицей частью новой силы».